Юрий Крутиков. Комната. Эй, эй! Щиколотки Сергея несколько раз что-то коснулось. От прикосновений молодой человек дернулся, открыл глаза. Неподалеку от него, прямо на полу, прислонившись к стене, сидел коротко стриженный рыжеволосый мужчина, лет 50, с худощавым лицом, который и толкал его ногу носком ботинка. Сергей, с трудом преодолевая сильную боль в затылке и головокружение, из-под лобья осмотрелся. Молодой человек находился в комнате, которая явно не была жилой. Скорее, какое-то производственное помещение. Обшарпанные стены, до середины неровно покрашенные темно-зеленой облупившейся краской, а выше побеленные и посеревшие от пыли и времени штукатуркой. Кафельный грязный пол в мелкую серо-розовую плитку с застарелыми потеками непонятно чего. Небольшие возвышения посередине, вроде фундаментов под станки или под какую-то аппаратуру. Длинный железный стол у стены, шкафчики для спецовок, огромная жестяная труба вытяжки, одинокая лампочка под потолком, висящая прямо на проводке, какие-то дверцы, задвижки, люки, свисающие провода и электрические шкафы. В углу рядом страшная пыль, мелкий мусор, бытовой и строительный. В два зарешеченные окна падал вечерний октябрьский свет. Или это просто на улице пасмурно. Все указывало на то, что помещение давно заброшено. Сергей перевел тяжелый взгляд на соседа. Тот расположился на полу, метрах в двух от парня. Мужчина держал руки кверху, над головой. Они были прикованы цепью к здоровенному кольцу, торчащему прямо из стены. «Эй!» — повторил мужчина и снова толкнул Сергея ногой. «Да хватит!» — зло огрызнулся Сергей. «Охренел, что ли?» «Блин, охренел?» — возмущенно переспросил мужичок. «Ты сейчас сам охренеешь!» Он указал кивком подбородка выше головы Сергея. Тот машинально проследил за направлением и вдруг осознал, что его руки также подняты кверху, обмотаны цепью, которая крепила их к похожему кольцу над головой. Руки затекли и в кончиках пальцев покалывало. Сергей оглядел себя. Он, как и сосед, сидел на кафельном полу. На них были надеты одинаковые серо-голубые рабочие спецовки и тяжелые ботинки без шнурков. «Черт!» – прокомментировал Сергей и окончательно пришел в себя. «Ты кто?» «Я?» – усмехнулся мужик. «Да так, просто мужчина. Георгий Иванович, Жора. Ты что-нибудь помнишь? Зовут-то как?» «Я-то...» Сергей попытался вспомнить, как попал сюда. Боль в голове отступала очень медленно. И в памяти возник образ. Он бухает в ночном клубе «Черная икра». «Хрен знает. Перепил, небось. Сергей, я. Очень приятно», – произнес приятный молодой женский голос. Только услышав этот голос, Сергей вдруг заметил, что у противоположной стены находится еще три человека. В таких же спецовках, как и он, с Жорой. Все трое были женщинами. Первая, молодая блондинка с красивыми испуганными глазами, сказавшая, что ей приятно, робко добавила: «Я Маша. Маша Кудияр. Мне очень страшно». У нее в глазах блеснули слезы. «И затылок сильно болит. Хочется потереть, а вот не могу достать». Голова, сидящая рядом с Машей женщины, которая явно была крупнее и постарше девушки, располагалась на сжатых коленях. Женщина то ли спала, то ли просто спрятала лицо и не хотела общаться. Третья, вероятно, находилась без сознания, потому что лежала на полу с вытянутыми вверх кольцо руками. «Не волнуйся, Маша, что-нибудь придумаем», — глухим шепотом подбодрил Жора девушку. «Слышь, может, ты что знаешь? Как мы сюда попали? Видела чего?» Та отрицательно замотала головой. «Я домой шла со смены в больнице. В подъезд только зашла и... вот уже тут». Она тихо заплакала. «Мне страшно». «Тихо, тихо», — снова зашептал Жора и спросил Сергея. «Что думаешь, браток?» Мужчина почему-то раздражал Сергея. «Да откуда я знаю, браток?» — зло бросил парень и стал пробовать освободиться. Жора хмыкнул. «Да бесполезно, я пытался». «А что теперь, тупо сидеть на тебя пялиться?» — мрачно отозвался Сергей. «Чё быкуешь-то?» — злобно надулся Жора и улыбаться перестал. «Ничего, «Не надо», — умоляюще сказала Маша. «Пожалуйста. Похоже, у нас большие неприятности. Не надо ссориться, не время сейчас». «Я не ссорюсь», — рассеянно и негромко сказал Сергей, вставая и дергая изо всей силы кольцо, которое даже не шевелилось. «Может, у вас и неприятности, а я сейчас откручу это кольцо и кому-то башку снесу». Минуты три стояла тишина, прерываемая сопением и матюками Сергея. «Вам не кажется?» – тихо спросила Маша у Георгия Ивановича. «Что за нами кто-то следит?» «Вон там!» Сергей перестал пробовать оторвать кольцо и указал кивком в один угол помещения, а потом в другой. «Камеры небольшие, видите?» «Я вижу», – возбужденно подтвердила Маша. «Я же говорила!» «Я тоже чувствовал чей-то взгляд», – радостно сказал Георгий Михайлович. «Маша, видите, вы молодец!» «Правда?» Девушка покраснела и опустила голову. «Спасибо, Жора». Сергей хмыкнул. «Еще телефонами обменяйтесь. Может, у вас чего и срастется. Шпили-вили». «Ну почему вы такой злой, Сергей?» Сергей поднял глаза на Машу. «Потому что люди – дерьмо». «Вас кто-то обидел», – констатировала девушка печально. «Но мы-то точно вас не обижали. Мы вас впервые видим». «И потом, мы все сейчас в беде, и...» «Чем вести душеспасительные беседы?» — огрызнулся парень. «От которых я вот-вот разрыдаюсь, лучше пхните ногой соседку. Жива?» «Я тебя сейчас сама пхну!» Внезапно подняла голову Машина соседка. «Козёл!» Сергей несколько секунд смотрел на некрасивое, круглое, злое лицо женщины, а потом захохотал. «Молоток, 5 баллов! Я думал, ты там дохлая!» «Чё ржёшь-то, конь плешивый?» Злобно спросила у Сергея женщина. Ей было за 50, она была толстой, с жидкими седыми волосами. «Это ты там дохлый!» «Пошла нахрен!» — сказал Сергей, не переставая смеяться. «Корова!» «Тише, уважаемые, тише!» — торопливо сказал Жора и обратился к женщине. «Как вас зовут и как к вам обращаться?» «Обращайся, моя королева!» — заржала тетка. Сергей снова не смог сдержать смеха. Баба определенно ему нравилась. «Не выеживайся ты», — посоветовал он ей. «Надо же знать, кого нафиг послать». «Резонно», — уже спокойно согласилась та. «Тетя Зина я. Зинаида. Я так поняла, вас всех покоцали. Блин, меня, походу, тоже. Прям на рабочем месте порешили, тварюги». «А вы кем работаете?» — робко уточнила Маша. «Команде твоей мечты! Позвольте представиться. Замминистра образования, к вашим услугам», — ухмыльнулась тетя Зина. «Я мультизадачная. Дворником вот, например, перед тем, как меня по голове саданули. Ну и там... разное, короче». В этот момент застонала и медленно стала приходить в себя третья женщина. Все молча смотрели, как она открывает глаза, озирается, ничего не понимая. Видимо, осознав, где она в данный момент... Женщина внезапно попыталась вскочить на ноги, поскользнулась, забилась на цепи, заскулила и принялась рвать кольцо из стены. «Да блин!» – раздраженно сказал Сергей, а тетя Зина внезапно крикнула. «Да остановись ты нахрен! Ты не одна тут такая! Истеричка!» На женщину, как ни странно, крик подействовал, и она замерла, затравленно оглянулась и уставилась на соседей. «Как вас зовут?» Спросила Маша и попыталась улыбнуться. «Я Маша, вон напротив справа Георгий Иванович, рядом с ним Сережа. Это тетя Зина». Женщина чуть успокоилась, потом тихо сказала. «Меня зовут Жанна Сергеевна». Жанне Сергеевне было лет 45, и она была красивой женщиной. Длинные золотистые волосы, красивый овал лица, румянец, тонкие руки. «Вот все и познакомились». Подвел итог Сергей. «У кого какие мысли? Я, например». Его перебил голос, пронзительно и непривычно прозвучавший прямо в голове. «Внимание! Приступаем к игре!» Пленники переглянулись. «Откуда голос?» Испуганно спросила Маша. «Мне показалось, что он прямо в голове!» Усмехнулся Георгий Иванович. «А я уж думал, что схожу с ума. Ну, как они? Это...» «Смысл игры выиграть». Голос был не мужской и не женский. похожий скорее на мягкий голос робота, машины, но не человека. Без эмоций, без интонаций. Выигрыш возможен в случае выполнения всех условий задания. Внимание! Первое испытание. «Слышь, козел, отпусти нас!» — крикнула тетя Зина в потолок, но голос ее проигнорировал. «Условие. Мария Георгиевна Кудияр должна достать из стены рядом с собой кирпич и кинуть его в голову Сергея Алексеевича Кретова, сидящего напротив. Результатом попадания должна стать кровь. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Освобождение каждого объекта от цели. Наказание. Удар током по цели. После чего будет дана еще одна попытка. Последняя перед ликвидацией объектов. Дополнительная информация. Мария Кудияр во время работы медсестрой перепутала лекарства для капельницы, которую должна была ставить матери Сергея Кретова. Время выполнения – 3 минуты. Отсчет пошел». В помещении на пару секунд воцарилась тишина. Затем все посмотрели на Сергея. Тот растерянно переводил взгляд с человека на человека. Остановил свой взгляд на Маше. «Так это... это ты? Она же инвалидом! Сука!» «Маш, чего смотришь?» — крикнул вдруг Жора. «Вытаскивай кирпич! Я даже отсюда вижу, вон он! Просто вставлен в стену!» Маша робко потрогала кирпич. Ее подстегнул голос Жанны Сергеевны. «Да что ты его трогаешь, дура! Вытаскивай, да пульни этому!» Она указала ногой в сторону Сергея, с ненавистью оглядывающего присутствующих. «Эй, эй, вы же не...» — спросил молодой человек. «Серега!» — засмеялась тетя Зина. «Ты же сам понимаешь, что надо, Федя! Током долбанет, не балуйся! У меня лично ишемическая болезнь сердца! А если ты потерпишь, нас освободят!» «Серег, потерпи, прошу!» Жора сложил ладони в умоляющем жесте. «Маш, а ты...» «Блин, да ты ж его не докинешь!» Все посмотрели на Машу. Та извлекла кирпич, который теперь еле держала в руке, которую еще и придерживала второй. Сергей тоже растерянно смотрел на кирпич. «Сволочи!» — сказал медленно и с яростью Сергей. «Вы же, блин, убьете, если вам кто скажет!» Все промолчали, стараясь не встречаться с парнем взглядом. «Ладно, хрен с вами», — согласился Сергей. «Только кровь нужна, иначе ее не засчитают. Сколько времени-то осталось?» «Минута 45 секунд», — услужливо подсказал ему голос в голове. Советчики засуетились. «Маша, подойди максимально близко», — тараторила Жанна Сергеевна. «Эх, жаль, нельзя просто ударить по голове. Сергей, вы не могли бы тоже выйти вперед максимально? Может, мне рожу самому подставить?» Ядовито спросил Сергей. Жанна не поняла ехидства и сарказма и закивала. «Да, да, пожалуйста. Маша, целься выше, ты все равно не добросишь. У тебя силенок маловато, а так хоть, если что, по голове ударит. Может, ссадина будет кровить». Девушка растерянно смотрела на Сергея. Из ее глаз катились слезы. «Я случайно. Я... ваша мама. Я только пришла на работу». «Машка, заканчивай!» — закричала тетя Зина. «Швыряй! Сергей, а ты лови! Не зажмуривайся, не зажмуривайся! Контролируй! Все потом, все разборки потом!» Но Сергей не мог не зажмуриться. Он подошел максимально близко и, когда Маша размахнулась, закрыл глаза. Через секунду ему показалось, что голова взорвалась атомным взрывом и полыхнула шаром ослепительного света. Раскололась пополам, а нос вдавился в череп. Он отпрыгнул назад, завыл, заскулил, повалился на колени, потом на бок. Стал тереть лоб и нос. Почувствовал теплое и липкое на верхней губе, а потом и знакомый привкус во рту. Одновременно где-то что-то грохнуло, зашумело. Звякнули кольца, вываливаясь из стен. К лежащему на полу Сергею подбежала Маша. «Ой, Сережа, прости, прости, прости, я не хотела. Я бы никогда...» Она помогала ему встать, тянула за плечи, распутывала цепь. Когда руки Сергея освободились, он молча, со всего размаху, ударил девушку кулаком в живот. Та вскрикнула и упала. Парень все так же молча, стремительно подошел к ней и ударил еще раз ногой. К нему подлетел Георгий, которого Сергей отпихнул, и ударил свернувшуюся клубком и рыдающую девушку еще раз. И лишь когда на помощь Жоре поспешили тетя Зина и Жанна Сергеевна, Им удалось оттащить Сергея в дальний угол. «Убью!» – яростно сказал Сергей, усаживаясь на пол у двери. Женщины стали успокаивать Машу, а Георгий Иванович занялся дверью. «Закрыто, сука!» – негромко констатировал он. «Сергей, помоги! Ты выбираться думаешь?» Он наклонился к уху мрачно сидящего парня и прошептал. «Плюнь ты на эту козу, нам бы выйти, потом поквитаешься!» Сергей не ответил. Встал, попробовал ударить дверь. Та, тяжелая, массивная, казалось, была приварена к железному косяку раме. Даже не шевельнулась, сколько мужчины не бились в нее. «Ребята, а в окнах стекол нет!» Внезапно закричала тетя Зина. Все, кроме Маши, еще сидящие на своем месте, кинулись к окнам. «Эй!» – закричали Сергей, Зинаида и Жора в темноту. «Помогите!» Они так кричали минут пять, но когда затихали, снова наступала звенящая тишина. «Бесполезно», – наконец сказал Георгий. «Это заброшенное помещение на отшибе». «Почему ты так решил?» – поинтересовалась Зина. «Во-первых, нету шума автомашин, значит, поблизости никакой трассы. Слышишь, как тихо? И во-вторых, вон там, в темноте, уже не видно. Но я с самого начала разглядел. Труба ТЭЦ. Знаешь, где у нас в городе ТЭЦ?» Зина кивнула. «В заднице негра». «Точно», — ухмыльнулся Жора. «Это место — химзавод имени Менделеева. Он уже 5 лет не работает». «С 2015-го», — уточнил Сергей гундосым голосом. «У меня брат тут работал. После каблухи, ну, училище. Так что кричи, не кричи, вряд ли кто нас услышит. Если только какой-нибудь идиот не пойдет шляться именно сюда, по холодрыге». «Кстати, об этом», — заявил Жора. «Раз стекол нет, а на дворе не май месяц, скоро тут будет колотун. И так-то дубак, а за ночь? На мне одна спецовка, даже трусы не дали». «Нам тоже», — угрюмо сообщила Зина. «Сдохнем от холода, если еще пару часов посидим». В этот момент раздался шум. В потолке открылись два небольших люка, в которые высунулись трубки с широкими распылителями на конце. «Второе испытание», — произнес голос в голове. «Как он это делает?» — спросила тетя Зина вслух, обращаясь ко всем сразу. «Я имею в виду, как он говорит прямо в моих ушах!» «Тихо ты!» — прикрикнул Георгий Иванович. «Условие», — сказал голос. «Жанна Сергеевна Терехова должна раздеться догола и выбросить все снятое в окно. Результатом должна стать полная нагота. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Включение отопления. Наказание. Включение подачи на распылители кипятка в течение 5 минут. После чего будет дана еще одна попытка. Последняя перед ликвидацией объектов. Дополнительная информация. Зинаида Мартыновна Коротких отравила собаку Мотю, принадлежавшую Жанне Тереховой. Время выполнения 3 минуты. Отсчет пошел». «Это ты? Ты? Мотьку?» Тут же закричала Жанна Сергеевна и бросилась на тетю Зину с кулаками. Та с легкостью отшвырнула женщину, которая весила раза в 2 меньше, и процедила сквозь зубы. «Подумаешь, шавка, загадят все, а мне убирай ваши какахи! Ну, травлю я потихоньку шелудивых, и чё?» Жанна зарыдала и снова попыталась напасть на отвернувшуюся тетю Зину. Георгий Иванович и Сергей подоспели вовремя и схватили упирающуюся женщину. «Тихо, тихо!» – забормотал парень. «Потом выясняйте насчет своих тузиков! Сейчас нам надо погреться! Раздевайся!» «Эй, эй!» – крикнула Маша и отпрыгнула к окну. «Там правда кипяток!» Она указала на потолок, откуда из распылителей подтекала вода. «Ну вот, а я думал, блефует! И про ток, и про кипяток!» – засуетился Жорик. «Значит, они там все-таки точно не пнулись! Жанна, Жанна, сымай все!» «Нет! Нет!» – закричала та. «Вы с ума сошли? Почему я? Пусть эта тварь!» Она стала тыкать пальцем в ухмыляющуюся тетю Зину. «Это ваши дела!» – снова сказал Сергей. «Назвали тебя! Не заставляй применять силу! У нас всего минута с лишним!» «Нет, нет и нет!» «Ах ты, сука!» Георгий Иванович влепил Жанне пощечину, и пока та открыла от неожиданности и испуга рот, принялся рвать с нее спецовку. Бросив взгляд на окружающих, злобно крикнул. «Помогайте, чего стоите?» Сергей, стаскивая ботинки, радостно захохотал. «Ну что, мадам, может, лучше кирпичом похлебало? Как ты мне советовала? Не сопротивляйтесь, Сережа!» Через несколько долгих секунд Жанна Сергеевна осталась лежать на полу голышом. «Вон, вон!» Вдруг крикнула подошедшая Зинаида и указала на кулон, висящий на золотой цепочке. «И сказано выбросить за окно!» Сергей схватил одежду и ботинки в охапку, швырнул комом в темноту за окном. Туда же отправилась цепочка. Все рассматривали дрожащую от холода и унижения Жанну. Не осталось ли на ней чего? На ее наготу никто внимания не обращал. Вверху зашумело. Маша зажмурилась и присела в ужасе. Но это в потолке исчезли распылители, и зашипела горячая вода в радиаторах отопления. Жанна, которая дрожала так, что стучали зубы, кинулась к ближайшей батарее, прижалась к ней, чтобы согреться и прикрыться. Остальные тоже не спеша подошли погреться. «Нет, товарищи, вы там наверху совсем долбанулись!» — укоризненно сказал Георгий Иванович. «Жанночка, извините, что пришлось... вас... пошел нахрен!» С ненавистью сказала та, осмотрела стоящих над ней людей. «Пошлите вы все нахрен!» «Ну хватит, хватит, дорогуша!» – засмеялась тетя Зина. «Жизнь-то налаживается. Нас освободили, согрели. Глядишь, у них там фантазия кончится, и нас отпустят». «Думаешь, кончится?» Жанна внезапно захохотала. «Дура ты! Оно и видно, глубинный народ. Деревня! Да все только начинается!» И нам с Сергеем, между прочим, еще повезло. Зинаида презрительно отвернулась, прошлась по комнате. «Жаль, пожрать нечего», — сказала она, всеми силами изображая лень и презрение. «Кстати, да», — подтвердил Сергей, поднял голову к потолку. «За котлету готов раздеться, добровольно. Или еще кого-нибудь раздеть». Ему никто не ответил. Все как-то замерли, задумались, замкнулись в себе. Каждый рассуждал про себя о том, почему именно он попал в такую жуткую ситуацию и не находил объяснения. Стресс, усталость, головные боли давали о себе знать. Маша и Сергей незаметно задремали. Когда снова зазвучал голос, парень даже дернулся от неожиданности. «Третье испытание». «Блин, хоть поспать бы дали!» – возмутился Жора. «Быстрее закончим, быстрее выйдем!» – возразила Зинаида. «Условие», — продолжал голос. «Георгий Иванович Колосов должен унизить Марию Георгиевну Кудияр любым возможным способом. Результатом должны быть слезы Марии. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Пища, вода и лекарства для всех объектов. Обезболивающее, кровоостанавливающее, успокоительное, снотворное. Наказание. Смерть Сергея Кретова. После чего будет дана еще одна попытка. Последняя перед ликвидацией всех объектов. Дополнительная информация. Мать Марии Кудияр, Анастасия, во время работы в медкомиссии при военкомате, имела внебрачную связь с Георгием Колосовым, в результате которой забеременела дочерью. Время выполнения 5 минут. Отчет пошел». «Сейчас начнется», — сказал Сергей. Жанна Сергеевна вскочила на ноги и, абсолютно не обращая внимания на свою наготу, дико захохотала. Маша и Жора смотрели друг на друга в упор, но пока молчали. «Товарищи, товарищи!» – напомнил Сергей. «Цигель, Цигель, мне умирать еще рано. Я бы тебя, Маша, собственными руками задушил, но сейчас надо, чтобы Жорик тебя до слез довел. Так что приступайте. Как вы там сподобитесь? Рекомендую помочиться Машке на ногу, хотя она может и не заплакать». «Ты...» – прошептала Маша Колосову. «Какое отношение ты имеешь к военкомату?» «Я был военкомом. Лет 20 как», – также прошептал Георгий Иванович. «Но я...» Он повернулся к Сергею. «Я не смогу. Хоть режьте». «Ты обо мне подумай!» – закричал тот в ответ. «Просто раздень ее, например, как Жанку. А что, это справедливо? Чего той одной страдать?» «Да брешут они все!» В свою очередь закричал Георгий Иванович. «Еще никто не умер. Итог этот. На понт берут. Проверка типа. Да не факт, что она твоя дочурка. Тоже понты. Тоже проверка. Сергей повернулся к Маше, которая стояла к ним спиной и закрывала руками уши. «Слышь, ты, просто вспомни что-то плохое, а Жора тебе пощечину отвесит. Я тебе потом воду свою отдам и еду. Меня-то как уговаривали. А Жанку? Блин, да потом, может, меня будете уламывать, а я тоже сучусь». Сергей кинулся к Зинаиде, которая делала вид, что смотрит в окно. «Ты же жрать хотела! И пить нам надо! Подержи ее, ты сильная, а я Жорика уговорю!» «Ты меня в это не впутывай!» – тихо и отчетливо произнесла тетя Зина. «Время!» – спросил Сергей в потолок. 13 секунд, – сообщил голос. «Ах вы твари!» – негромко произнес Сергей, медленно отошел к столу у окна, облокотился на него. «Твари! Ну ничего, ничего! Каждый из вас будет на моем месте! Помяните мое слово! Думаете, выйдете на улицу и пойдете домой, как будто ничего не случилось? Ага, сейчас! Тут и сдохнете! К утру уже! Еще и сами поубиваете, друг!» В этот момент его голова взорвалась, как воздушный шарик. Кровь, кусочки мозга, осколки, крошки костей разлетелись во все стороны, обрызгав каждого в помещении. Безголовое тело Сергея медленно повалилось на бок. «Третье задание. Попытка вторая. Последняя перед ликвидацией всех объектов», – бесстрастно произнес голос. «Дополнительная информация. Жанна Терехова, работая учителем начальных классов, систематически подрывала психическое здоровье сына Георгия Колосова, Владислава, что привело к последующему тяжелому психическому расстройству последнего. Время выполнения прежнее, 5 минут. Отчет пошел». Колосов выпучил глаза. Маша никак не могла отвести взгляда с лежащего на полу тела Сергея. Жанна уставилась на Георгия Ивановича. Зинаида первая взяла себя в руки. «Идиот! Чертов идиот!» Она подлетела к единственному теперь мужчине и влепила ему за трещину. «Не могу, не могу! Угробил парня! Теперь веришь, что не на понт? Веришь, сволочь? Вы хотите, чтобы мы с вами сдохли?» Она повернулась к Маше, дернула ту за воротник спецовки. Девушка машинально грохнулась на колени. «Глаза закрывай! Закрывай, тварь!» – заорала женщина. Схватила Колосова за спецовку, подтянула. «Бей!» Георгий Иванович тихонько ударил стоящую перед ним на коленях Машу. «Издеваешься?» Снова закричала Зинаида. «Я так мужиков ласкаю! Бей! Бей шлюху!» Колосов ударил. Снова, сильнее. Еще раз. По Машиной щеке скатилась слеза. Где-то что-то грохнуло. Задвижка на одном из шкафчиков открылась. Оттуда вылезли и шмякнулись на пол несколько свертков в бумаге, перевязанных скотчем. Жанна кинулась к ним. Стала рвать бумагу, доставать бутерброды, чипсы, бутылочки с чем-то красным, упаковки лекарств. Жора медленно отошел к стене, сполз по ней на пол, обхватил голову руками и завыл во весь голос. Маша сидела напротив и беззвучно плакала. Зинаида аккуратно стала раздевать тело Сергея, бросила ботинки в сторону Жанны Сергеевны. «Одевайся! Чего добру пропадать?» Та вначале замотала головой, но, увидев взгляд женщины, сникла и принялась помогать стягивать брюки с тела. Через 10 минут она, уже одетая, жадно запихивала в рот хлеб и ветчину. Немного перекусив, Зинаида вышла на середину. «Так, слушай все сюда. Давайте договоримся. Вы видите?» Она кивнула на голое, безголовое тело Сергея, на пятна и потеки красной липкой массы по стенам. «Там намерения серьезные. Это не шутки. Поэтому, товарищи мои, договоримся, пока есть время. Выполнять все беспрекословно. Поймите, будете чистоплюями, сдохните нахрен. Все сопли и нытье потом, пока нам надо выиграть в игру». Никто на ее слова не отреагировал. Колосов медленно встал, взял из свертка бутерброд, куснул, стал жевать. Он теперь был похож на старую полудохлую клячу, медленно пережевывающую сено. Так прошел час-полтора. «Эй, отпустите нас!» Вдруг тихо сказала Маша. «Вы победили, унизили. Пожалуйста, ну что мы вам...» «Четвертое испытание!» Прервал ее голос в голове. Условие. У Зинаиды Мартыновны Коротких должна быть удалена кисть руки. Полярность не имеет значения. При наличии желания другого объекта, возможно удаление кисти другого объекта. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Открытие двери. Наказание. Смерть Жанны Тереховой. После чего будет дана еще одна попытка. Последняя перед ликвидацией Зинаиды Коротких. Дополнительная информация. Жанна Терехова, управляя автомобилем, допустила на пешеходном переходе наезд на мать Зинаиды Коротких. Подсказка. В одном из шкафчиков находится пила. Время выполнения 25 минут. Отсчет пошел. «Выполняй все беспрекословно», – тихо усмехнулся Георгий Иванович, обернувшись к Зинаиде. «Не будь чистоплюйкой. Нытье потом. Отхренач себе руку, спаси Жанку. Ты ж ее собаку угробила, живодерка. А сейчас на кону ее жизнь. Ты ж поняла, мы с Машей вообще не при делах. Не отсобачишь кисть, она умрет». «Ну и пусть сдохнет», – яростно сказала Зинаида. «Она мою мать сбила, сволочь! Я зато и потом 7 лет ухаживала. Она не двигалась вообще. Жуткие 7 лет. А эта скотина смоталась, даже скорую не вызвала. Я не хотела. Не хотела, правда». Жанна Сергеевна зарыдала и рухнула на колени перед Зинаидой. «Пощади, прошу. Я все сделаю. Квартиру продам, деньги отдавать буду. Все, что скажешь». «Все, что скажешь?» — ухмыльнулась Зинаида Мартыновна. «Ну верни мне мать. Верни мои 7 лет, нет? Не можешь? Тогда пошла нахуй!» Она демонстративно отшвырнула пилу, которая загромыхала под столом. Жанна Сергеевна неожиданно метнулась за пилой. Трое людей, открыв рты, смотрели, как женщина, закричав во все горло, внезапно принялась пилить свою руку в самом тонком месте, перед кистью. «Ты...» Зинаида, застывшая до того столбом, опомнилась и кинулась к обезумевшей Жанне, покрытой кровью, хлещущей из раны, с ног до головы. Когда она оказалась рядом, в один и тот же момент кисть отделилась от кости, упала на пол и тут же громко щелкнула, открываясь дверь. Буквально секунду спустя Жанна со всего размаху опустила полотно пилы на седые волосы Зинаиды. Острые зубья вошли глубоко в череп, достав до самого правого глаза Зинаиды, который с мерзким звуком лопнул. Второй глаз раскрылся настолько широко, что казался ненастоящим, и постепенно начал закатываться под века. Кровь медленно, но безостановочно потекла из-под пилы на лоб, на щеку тёть Зины, закапала на пол. Женщина постояла столбом несколько секунд, а затем рухнула навзничь. Жанна хохотала так, словно сошла с ума. Впрочем, возможно, именно так и было. Голос ее начал слабеть. Она упала на колени в лужу крови, состоящую из крови Зинаиды, из ее собственной крови. «Я...» И умерла. Георгий Иванович и Маша остались вдвоем. Колосов осторожно выглянул в легко открывшуюся дверь. «Что там?» — прошептала Маша. «Темно», — ответил Жора. «Так ты... мой отец?» — тихо спросила Маша. «Мама ничего не говорила. И сестре ничего». Тот промолчал. «А у тебя еще есть дети?» — настаивала девушка. «Славка. Ты же слышала? Его Терехова травила, Жанна. Он с 19 лет в психушке постоянно. Попытки суицида, шизофрения, обсессивно-компульсивная. А я и смотрю, что-то знакомое в ее лице. Но так и не вспомнил бы. Жена же ходила в школу, жаловалась, разбиралась, а я вечно на работе. То призыв, то комиссии, проверки». Они шли по темному коридору, медленно отдаляясь от прямоугольника света из двери в комнату, в которой просидели несколько часов, и в которой на залитом кровью полу осталось 3 трупа. «Как думаешь, кто это?» — спросила Маша. «Где?» — стал испуганно озираться Колосов. «Ну, кто все это организовал? И откуда он... они... знают все про нас? Такие подробности?» «Никто не знал, что я матери Сергея по ошибке капельницы спутала. Думали, что у нее инфаркт, но никак, что шок от неправильного лекарства. Даже расследования не было, а тут...» «Хрен его знает», — отозвался Колосов. «Только дурные у меня предчувствия. Дочка». Они остановились перед еще одной запертой дверью. Жора подергал ручку. «Не понял?» «Заперто», — сообщил он и повторил. «Не понял. Зачем нас выпускать из комнаты, если выхода все равно?» В этот момент дверь, из которой они вышли, тоже закрылась. Погас слабый свет, и они остались в кромешной темноте, стоя друг напротив друга. «Где ты?» Колосов пошарил рукой, нащупал Маше на плечо. «Держись за меня!» «Ты тоже». Маша хотела сказать, чтобы Георгий Иванович ничего не боялся, но в этот момент в ее голове зазвучал равнодушный голос. «Испытание пятое. Индивидуальное. Условие. Лишите жизни Колосова Георгия Ивановича. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Выигрыш в игре. Наказание. Ликвидация. Дополнительная информация. Анастасия Кудияр после обнаружения беременности прервала ее. Дополнительная информация. Георгий Иванович Колосов, используя служебное положение, способствовал направлению Игоря Ивановича Безрукова в горячую точку, где тот и погиб. Подсказка. Справа от вас на уровне груди к стене прикреплен нож. Время выполнения 1 минута. Отсчет пошел». Голос, прозвучавший в голове Георгия Ивановича, произнес немного похожие слова. «Испытание пятое. Индивидуальное. Условие. Лишите жизни Марию Георгиевну Кудияр. В противном случае задание считается невыполненным. Награда. Выигрыш в игре. Наказание. Ликвидация. Дополнительная информация. Анастасия Кудияр после обнаружения беременности прервала ее. Дополнительная информация. Мария Кудияр, делая инъекции обезболивающих Колосовой Пелагеи, лежащей в больнице, заменяла их на хлорид натрия, а дорогостоящие лекарства реализовывала по высокой цене. Подсказка. Справа от вас на уровне груди к стене прикреплен нож. Время выполнения 1 минута. Отсчет пошел». Маша оказалась проворнее. Видимо, в ее молодом мозгу скорее сложились нейронные связи, определившие, что она не дочь человека, держащего ее в темноте за руку, и что именно благодаря этому человеку ее Игорек, ее единственный любимый Игорь, погиб в Сирии, хотя отец того говорил, что относил в военкомат огромную взятку, чтобы откосить, и что взятку какая-то сволочь взяла, но паренька направили как нарочно на смерть. Она нащупала нож сразу, взялась за лезвие, обрезалась, но стиснула зубы, промолчала, не вскрикнула. Нельзя было выдавать себя. Скользнула к рукоятке. Нож отделился от поверхности мгновенно. Что-то выяснять, спрашивать... Времени на разговоры не было. Все было ясно. Он не ее отец. И еще было предельно ясно, что голос говорил и с Жорой. Поэтому или он ее, или она его. Маша сжала рукоятку изо всех сил и со всего размаха ткнула острием куда-то перед собой. Куда-то туда, где, как она предполагала, была шея Колосова. Поняла, что попала по вскрику и преграде под ножом. Она ткнула еще. Затем еще несколько раз. Вспыхнул свет, на секунду ослепив обоих. Маша посмотрела на человека напротив из-под лобья. Жора держался за шею справа. Сквозь пальцы непрерывно текла темная кровь. Он смотрел на Машу, выпучив глаза. «Тебе тоже сказали, что ты меня убил?» — спросила она и улыбнулась, не ожидая ответа. «Тогда все честно. Я быстрее. Я же моложе». «Это тебе за Игоря. Кстати, а что тебе сказали про меня?» Колосов захрипел. «Тварь! Ты! Мам! Лекар!» «А!» — протянула Маша и улыбнулась еще раз. «Было дело. Мне нужны были деньги, прости. Я на своего Игоря рассчитывала. У него отец, ого, крутой! Предприниматель. Был. Ладно, козел, пошел на...» Она ударила мужчину ногой в живот. Перешагнула через рухнувшее на бок тело, еще дергающееся, открыла легко скользнувшую дверь. Это была та же самая комната. Маша в ужасе рванула обратно, но дверь звонко захлопнулась, и руки Маши уже не смогли сдвинуть ее ни на миллиметр. Она закричала, забилась в выход, который только что был входом. Поняв тщетность попыток открыть дверь, Маша стала метаться по помещению в поисках хоть чего-то, что помогло бы ей освободиться, выбраться из этой проклятой комнаты, наконец-то обрести долгожданную свободу. Взгляд ее наткнулся на людей, незнакомых людей. Трое мужчин на полу слева, одна женщина у противоположной стены. Все без сознания. Головы склонены на грудь или запрокинуты. Один мужчина лежит на полу. Все прикованы цепями, опутывающими руки к таким знакомым кольцам в стене. Одно кольцо, торчащее из стены рядом с женщиной, оставалось вызывающе пустым. Маша кинулась к окну. То, что она увидела, заставило ее похолодеть и в первое мгновение не поверить своим глазам. Это был космос. В черноте мерцали крупные звезды, по одной и россыпями. Но от ужаса заставило ее закричать то, что она увидела, когда повернула голову вправо. Там, в пустоте, висела невероятно огромная планета рыжепесочного цвета. Такая огромная и такая нереальная, что казалось, ее можно сорвать, как плод с дерева. Вид обшарпанной, запустевшей комнаты в сочетании со зрелищем черноты космоса за окном, висящей в нем планеты, сводил с ума. «Игра выиграна!» Голос теперь звучал не в голове, а откуда-то сверху, с грязного, покрытой паутиной потолка. «Благодари!» Что-то зашумело, защелкало, словно перематывалось или перестраивалось, и голос заговорил снова. «Запись 18563. Объект из планетоида N-707-713. Тестовая камера 883. Статус. 43 успешно завершенных теста. Степень изношенности 74%. Вариант симуляции. Повторение 56. Загруженные воспоминания по протоколу Е7 и Е18. Пока голос бесстрастно произносил слова, кажущиеся Машей абракадаброй, из стены позади нее показался красный тонкий луч, который стал расти в ее направлении, пока не уперся в затылок девушки. Маша вскрикнула от боли и тут же обмякла, механически зашагала к стене с пустым кольцом. Пристроилась рядом с пожилой женщиной, сидящей на полу без признаков сознания. Закрепила цепь в кольце и уставилась в стену напротив. Глаза ее закрылись. «Эй! Эй!» Щиколотки Маши несколько раз что-то коснулось. От прикосновений молодая женщина дернулась. Открыла глаза.